Переписка и контакты. У нас в семье всегда было принято писать великое множество писем. Больше всего это было связано с тем, что муж работал в интернациональной компании, и ему приходилось постоянно разъезжать по всему миру. Свекровь жаловалась. «У меня не сын, а космический спутник. Вечно куда-то летит, и каждый раз все дальше». Кроме того, наша семья тоже много раз меняла место жительства за пределами Швеции. Но при этом мы всегда сохраняли контакты с родными и друзьями на родине. В то время телефонная связь была слишком дорогим удовольствием, и к ней прибегали только в крайнем случае. Дети подросли и частенько уезжали навестить друзей или на экскурсии со школой, а позднее и вовсе уехали учиться в другие города. Они постоянно присылали нам с мужем открытки и письма, чтобы мы знали, где они, как у них дела, или просто чтобы попросить денег. Большую часть переписки я сохранила. До изобретения Скайпа и Фейсбука общение с другими людьми требовало определенных усилий, особенно если кого-то заносило в самую глушь Африки или Азии со слабо развитыми коммуникациями. Нам оставалось лишь уповать на то, чтобы письма не доставляли на кораблях или вообще верховые курьеры. Все-таки на самолете они быстрее попадали по адресу. Я всерьез сомневаюсь, умеют ли вообще писать мои внуки. Имеется в виду писать ручкой на бумаге. Похоже, никто больше этим не занимается. Я знаю, что все они хорошо рисуют, однако помня о том количестве благодарственных писем, которые я получила за последние годы, я действительно не берусь утверждать, что они вообще умеют писать и получали ли они мои подарки. Вот тут и приходит на выручку Facebook. По крайней мере, я иногда могу увидеть, что мой подарок получен, и даже прикинуть, понравился он или нет. Когда мои дети получали подарки, они обязательно садились и писали письмо с благодарностью. Если учесть, сколько сил ушло у дарителя на то, чтобы найти, купить и отправить подарок, я полагаю, вы согласитесь, это стоит благодарности. Когда ребенок слишком мал, чтобы читать и писать на родном языке, не говоря уже о трудностях, с которыми он сталкивается в чужой стране, где приходится учить чужой язык, письмо превращается в непростую задачу. Наша младшая дочка очень хотела переписываться со своими друзьями на родине, как это делали ее старшие сестры и братья. Она старалась изо всех сил, и однажды я случайно услышала ее тяжелый вздох. «Мамуля, напиши им, пожалуйста, что я умерла». Малышке было всего 6 лет, и все же она как-то успела понять, что смерть — один из способов избавиться от ответственности. Много позже я отдыхала на Мальте, откуда внук через компьютер переговаривался со своими скандинавскими друзьями. Он болтал часами, бесплатно. Они даже играли в какие-то игры. А уж как они смеялись! Мог ли он хотя бы представить, как страстно его родители мечтали о таком общении 40 лет назад? А для свекрови вообще наступил конец света, когда ее единственный сыночек увез семью на другой край земли, откуда и на воскресный обед их не пригласишь. И вот я каждую неделю обязательно писала ей письмо с подробным рассказом о нашей жизни и в особенности о том, как растут ее внуки. Когда мы вернулись домой, она вручила мне тяжелый синий пластиковый пакет, в котором собрала все мои письма. Это же был готовый семейный дневник. Ах, как тогда я ему обрадовалась! И теперь я вовсе не собираюсь выбрасывать его. Напротив, если мне хватит времени, я сниму с каждого письма по 5 копий для своих 5 детей. А на случай, если я не успею снять копии, я надписала на каждом конверте, что там за письмо и о чем. Катание на коньках на пруду у соседа, или игрушечный домик, построенный из ящиков, или кукольный дом из картонных коробок, или вечеринки, или украшения елки к Рождеству.